Возвышающаяся над морем колонна привлекали Марка и его сверстников и тем, что между ними находились и горные столы, около которых постоянно собирались толпы клиентов. Люди говорили, что разрешение поставить эти столы первоначально было дано самому Боратьери в качестве вознаграждения за его услуги. Внимание мальчиков привлекало тут иное обстоятельство, куда более трагического характера. Удовлетворив просьбу Никола Боратьери об игорных столах, отцы города издали приказ, согласно которому именно здесь должны были совершаться все публичные наказания и казни. Камни Пьяцетты могут рассказать не одну повесть о том, как у этих колонн пытали, мучили и казнили и мужчин, и женщин. Марко бродил по улицам, плавал по каналам, и где бы он ни оказался, всюду он видел перемены. Старые дома сносились, строились новые, гораздо богаче, возводились настоящие дворцы, ибо богатства Востока рекой лились в Венецию, и город отстраивался и разрастался во всех направлениях. Хотя излюбленным средством передвижения оставалась гондола, кое-где на улицах и аллеях по-прежнему встречались и кони, а за площадью Святого Марка, там, где теперь разбиты королевские сады, находились конюшни дожи. Любимым местом прогулок мальчиков служили Риальто и набережные. Риальто являлась центром венецианской жизни. Сюда сходились и улицы, и каналы со всеми их мостами. Здесь были лавки и шумные базары. Здесь находилась старейшая церковь Венеции, Сан-Джакомо ди Риальто. По преданиям, она была построена в V веке. В тени ее, украшенной фресками колоннады, собирались поделиться новостями купцы и маклеры. Они говорили об отправлении и прибытии судов, о всевозможных политических событиях, обо всем, что происходило в Венеции. На фронтоне этой церкви было начертано изречение, ныне известное всему свету, хотя, возможно, столь же бесполезное, как и все другие изречения, красующиеся на зданиях, где вершится правосудие и решаются дела граждан. Уже стариком Марко Поло пришлось быть свидетелем того, как церковь Сан-Джакомо ди Риальто передвигали со старого места на новое. Риальто расширялась, а для того, чтобы защитить людей от солнца, соорудили лоджию. Древнюю церковь передвинули, многое при этом было в ней разрушено, многое перестроено заново, но до сих пор прохожие могут прочесть те же самые слова первоначальной надписи, которая виднеется под изображением креста. «Ноc circum templum sit ius mercantibus equum pondere nec vergant nec sit conventio». Право. Да будет у этого храма купеческий закон справедлив, вес без обмана, а слово договора верно. На площади Риальто толпились купцы и путешественники со всех концов земного шара, из Леванта и Греции, из Испании и Франции, из холодных северных стран Германии и Англии. Все толковали тут только о купле и продаже. Казалось, Венеция живет только куплей и продажей, и только для купли и продажи. В такой атмосфере рос мальчик Марко. Стать богатым купцом — об этом мечтал каждый венецианец. Мечтал и Марко, что настанет день, когда он, подобно своему отцу и дяде, которых он еще не видал, отправится в неведомые страны Востока и достигнет ослепительного богатства, выстроит себе на каком-нибудь канале Венеции чудесный дворец, и, кто знает, даже будет избран дожем. В середине 13-го столетия, в те дни процветания и блеска, венецианцу все казалось возможным. Шумная улица, где кипит торговля, всегда притягивает к себе малышей. Нигде не найти лучшего места для игр, нигде так не напроказишь. Тем более привлекали детей улицы и каналы Венеции, Всемирного перекрестка, где Восток встречался с Западом, где разноряженные византийские шелка и атлас-люди задевали плечом грубую одежду и меха приезжих северян, где от зари до зари толпились выходцы со всех уголков Средиземноморья. Узенькие венецианские улицы и площади кишели народом с самого утра, когда колокол Марангона призывал ремесленников на работу, и до тех пор, пока через 3 часа после захода солнца звон реальтины не возвещал тушение огней.